Церковь не могла допустить этого, а посему правильно поступила инквизиция, расправляясь с Гусом и ему подобными ересиархами и их последователями. Хейворд пишет: «Разумеется, содрогаешься от ужаса при мысли, что человека сжигают за его идеи, даже если они ошибочны. Но с другой стороны, невозможно отрицать зло и беспорядки, порождаемые распространением таких идей, в особенности среди легко воспламеняемых масс. Итак, цель оправдывает средства. Такова точка зрения этого современного изувера». Таких же взглядов придерживается и французский иезуит Жозеф Жиль. С чисто иезуитской изворотливостью он утверждает: «Призывы Гуса противопоставить Святое Писание Церкви практически ограничит Церковь, превратив ее в невидимый корпус избранных праведников. Отсутствие в его проповеди уважения к юрисдикции и авторитету Церкви, его упрямая защита осужденного Церковью Уиклифа, все эти и другие соображения делали необходимым прекращение его проповеди в Богемии и возможным его осуждение и передачу в распоряжение светских властей. Его искренность и набожность делали это осуждение более жестоким и достойным всякого сожаления, но эти его свойства не превращали вынесенный ему приговор в нечто принципиально несправедливое по отношению к критериям эпохи. Кто же повинен в гибели Гуса? Сам Гус, — отвечает иезуит Жиль. Знакомый тезис средневековой инквизиции, сваливший на ее же жертвы всю ответственность за ее преступления, за то, что происходило с ними в ее застенках. Другой точки зрения придерживается, например, бенедиктианский монах-бельгиец Поль де Воогт. Он утверждает: «Гус был правоверным католиком, еретиком же, национальным героем, мятежником, первым мучеником будущей идеи протестантизма, он стал вопреки самому себе, в результате стечения ряда неблагоприятных для него обстоятельств и случайностей». Гус — католик, ортодокс, утверждает бенедиктианский монах, и только по недоразумению он может сойти за противника католической церкви. И если все же Гус кончил свою жизнь на костре, то в не меньшей степени такого же наказания заслуживали и его судьи, участники Константского собора, торжественно провозгласившие в качестве символа веры еретической безбожный и скандальный догмат их превосходства над суеверным понтифеком. Почему с таким пылом защищает Гуса от его самого Поль де Воогт? Из симпатии к пражскому ересиарху? Вовсе нет. Он считает, что в нынешние времена католической церкви выгодно реабилитировать Гуса, ибо существует опасность увидеть в один прекрасный день Гуса возведенным в роль почетного стахановца большевистской пропаганды. Поль де Воогт, судя по его книге, рассуждает вопреки самому себе приблизительно так. Католическая церковь казнила Гуса, значит, он принадлежит ей и только ей одной. Правда, Гус — это блудный сын католической церкви. Но теперь, то есть 500 лет спустя, пора вернуть его в ее всепрощающее материнское лоно. Де Воогт не одинок, у него имеются последователи. Архивариус города Констанца Отто Фегер обратился в 1965 году к папе Павлу VI с официальным призывом не только реабилитировать Гуса, но и причислить его к лику святых. Времена ведь изменились, в том числе и для католической церкви, и еще как. Второй Ватиканский собор, осуществивший так называемую католическую реформу, поставил крест на некоторых решениях и постановлениях не только Константского, но и Тридентского соборов. Действительно, доживи Гус до сегодняшнего дня, он стал бы героем собора, созданного по инициативе Красного Папы Иоанна 23-го. Может быть, здесь и кроется разгадка, почему Джованни Ронкалли, став папой, избрал себе имя того самого пирата Бальтазара Коссы, который затеял Константский собор и превратил в его узника Яна Гуса. Не хотел ли Ронкалли, приняв имя Иоанна 23-го, вычеркнув тем самым из истории католической церкви Коссу, а созвав Второй Ватиканский собор